Глава 9. Столовая для работников располагалась в крыле для прислуги. Пока мы шли, Вирджин провел мне укороченную экскурсию, бегло пояснив, что тут и где. Замок оказался поистине огромным. Он был выполнен в виде пятигранника с четырьмя огромными башнями и внутренним двором, где раскинулся приличных размеров парк. Каждая из башен тоже имела форму пятигранника со сторонами не меньше 100 метров. Рассмотреть я смогла только хозяйственную, где, собственно, и обитал местный обслуживающий персонал. Но даже она произвела на меня сильное впечатление. Для прислуги предназначалась своя кухня и свои повара. Для господ же готовили в другом месте, и их яства явно отличались от тех, чем питалась челядь. Но я была только рада, что не придется лишний раз пересекаться ни с его злобной светлостью, ни с противным Гартоном. Даже поставила себе цель обязательно подружиться с какой-нибудь молодой горничной, да и с поварами стоило наладить контакт. Но как-то не учла, что Маринет и тут умудрилась все заранее испортить. Едва я переступила порог столовой, и в просторной комнате мгновенно стихли все разговоры. Народу тут собралось немало, навскидку человек 30, они расселись за столики по 4 человека и сейчас терпеливо ждали, пока невысокая пухленькая девушка в фартуке принесет им еду. Вирджин же сразу оставил меня, шепнув, что Маринет всегда ела одна. Улизнул гад, бросив на произвол судьбы. Но вот незадача, мне всегда было слишком скучно есть в одиночестве. Сразу же пропадал аппетит. А за самым дальним столиком очень удачно обнаружилась Сельма. Вот к ней-то я и поспешила присоединиться. Проходя мимо других работников замка, я старательно игнорировала направленные на меня взгляды, полные неприязни. Но чувство всеобщей ненависти было слишком ощутимым. Интересно, чем тут отличилась моя предшественница? Когда я села напротив блондинки, она неожиданно поднялась в явном намерении пересесть. «Ты куда?» — выпалила я в недоумении. А Сельма заметно растерялась. «Но ты же...» — начала девушка, но заметила, что на нее поглядывают с любопытством, и все таки вернулась на место. «Что я?» — спросила у нее. «Всегда сидишь одна», — тихо сказала сестренка Маринет. «Терпеть не можешь, когда кто-то видит, как ты ешь». «Ого! Вот это кого-то накрывало!» За нами пристально наблюдали, к нашему разговору прислушивались, потому пришлось оставить расспросы на потом. «А сейчас хочу, чтобы ты сидела со мной», — сказала я, глядя в глаза Сельме. «Ты же не откажешь сестре в столь ничтожной просьбе?» Она вымученно кивнула и опустила лицо. Ей явно было не по себе в этой столовой, да еще и в моей компании. Интересно, а какие отношения были у нее с Мари? Хотя убивалась она вчера вполне натурально. Пухленькая разносчица словно специально оставила наш столик на самую последнюю очередь. Я наблюдала за ней с искренним нетерпением. Завтрака у меня не было, поэтому есть хотелось ощутимо. И хотя понимала, что вряд ли тут кормят деликатесами, но обрадовалась бы даже простой кашей и кусочку хлеба, только побыстрее. Но когда передо мной поставили тарелку с супом, я несколько секунд просто смотрела на него, в мыслях грязно ругаясь матом, потому что цензурных слов у меня точно не было. Ибо в ароматной куриной лапше среди картошечки и зелени живописно плавали три мухи. На кусочке хлеба красовалась голубая плесень, а к нормальному с виду компоту я даже притрагиваться побоялась. «Так, и что мне делать?» Вот если бы не голод, наверняка бы промолчала. Я вообще всегда была на редкость неконфликтным и дружелюбным человеком. Но сейчас желание поесть оказалось сильнее здравого смысла. Поднявшись на ноги, обвела раздраженным взглядом зал. Теперь на меня обратили внимание почти все собравшиеся, и никто не ел. Интересно, а чего они ждут? Что я расплачусь и убегу? Что-то мне подсказывает, Маринет просто удалилась бы с гордым видом. И уж точно не опустилась бы до разборок с взорвавшейся прислугой. Ни за что бы не стала просить нормальной еды. Так поступила бы она, но не я. «Господа», — проговорила громко, — «скажите, а у всех в супе мухи? Нет? А почему? Разве мы не все тут равны? Или кто-то равнее? Так давайте я поделюсь, у меня их тут целых 3. Есть любители мух?» «Мари!» Попыталась шикнуть на меня Сельма. «Молчи!» «Да не буду я молчать!» Ответила громко. «Я есть хочу, а мне не дают. Потому и требую справедливости. почему это мухи достались только мне? Я, можно сказать, жажду поделиться этими деликатесами с ближними». Ловко выловив ложкой из тарелки двух незваных гостей, я прошла к соседнему столику и остановилась, выбирая жертву. И пока сидящий ближе всех лысый мужичок взирал на меня с недоумением, взяла и вылила ему в тарелку содержимое своей ложки. «Ой», — сказала с наигранным сожалением, — «вам две досталось. Ну и ладно, если хотите, поделитесь с товарищами сами. Кстати, у меня там еще одна есть, кому отдать?» Тишина в столовой стала абсолютной. Даже шепотки стихли. Теперь на меня смотрели, как на чудо природы, в существование которого раньше не верили. Хотя, учитывая всю заносчивость Маринет, есть вероятность, что она тут вообще ни разу ни с кем не разговаривала. «Эй, чего молчим? Муха ждет. У меня еще есть хлеб дурблю с благородной голубой плесенью. Кто-нибудь желает попробовать?» «Нет? А почему? Очень рекомендую. Даже готова поменять на тарелку самого обычного супа». И снова тишина. «Ну, так даже неинтересно. Что за молчаливая публика? А если серьезно, — проговорила, уперев руки в боки, — мне просто до чертиков хочется есть. И если мне сейчас не принесут нормальную еду, я буду заниматься пищевым рэкетом, отбирать кушанье у тех, кто слабее». Никто не отреагировал. Все продолжали сидеть, замерев, словно статуи. И выглядели такими ошарашенными, будто я их только что всех одновременно прокляла. «А, кстати, это идея. Девушка, Анса в переднике», — позвала я раздатчицу, кое-как вспомнив нужное слово. «Неужели вы оставите бедную несчастную меня без обеда? А если я на голодный желудок начну чудить? Вдруг прокляну кого-нибудь ненароком?» Та побледнела и очень быстро скрылась за дверью, где, как я догадалась, находилась кухня. Вернулась она, впрочем, почти сразу и несла на подносе не только нормальный суп, но и тарелку каши с мясом, очень отдаленно напоминающий плов. Даже краюшку ароматного теплого хлеба прихватила. Когда это чудо оказалось водружено на мой столик, я чуть не подавилась слюной, махнула рукой на все еще неподвижных зрителей и, вернувшись на стул, приступила к трапезе. Господи, да я никогда не ела ничего вкуснее. Тут явно использована какая-то волшебная приправа. Или, может, сам местный воздух делает любую еду шедевром? Нужно будет обязательно поблагодарить повара. Все непременно так и сделаю. «Приятного всем аппетита», — сказала я, окинув взглядом все таких же ошарашенных людей. «Отмирайте уже. Так уж и быть, сегодня есть вас не стану. Ограничусь супом и кашей. Но буду иметь в виду каждого». Кажется, Мария Васильевна вас слегка занесло. А может, и не слегка. Ну и ладно. Зато я добыла себе еду. Можно сказать, эволюционировала из Машки-неудачницы в Машку-добытчицу. А когда увидела на другом конце зала серьезного Вирджина, в чьих глазах стоял смех, просто отсалютовала ему ложкой. Он в ответ только покачал головой, но все-таки улыбнулся. И я почти почувствовала себя победителем. Почти услышала, как где-то в подсознании заиграли фанфары, когда до слуха донесся тихий голосок Сельмы. «Он тебя убьет», — сказала она едва слышно. «Дура! Как только Арден поймет, что ты не Маринет, он избавится от нас обеих». И улыбаться как-то резко расхотелось. Лишь сейчас, увидев в ее испуганных глазах пленку слез, я осознала, что все вокруг на самом деле реально. Это не игры, не розыгрыш и даже не моя больная фантазия. Это чужой мир со своими правилами. И в этом мире, судя по всему, моя жизнь на самом деле висит на волоске.